Глава 14. Независимость. К несчастью, у нас тысяча различных толкований независимости. Александр Николаевич Яковлев, Джорджу Бушу, 19 ноября 1991 года. Право преемства России. 28 сентября 1991 года помощник Горбачева Георгий Шахназаров встретился с государственным секретарем Ельцина Геннадием Бурбулисом, чтобы убедить того поддержать союзный договор. На встрече также были советники Ельцина Сергей Станкевич и Сергей Шахрай. Бурбулис заявил, что вопрос уже не актуален. «Мы должны спасать Россию, укреплять ее независимость, отделяясь от остальных», — сказал он. «Когда Россия укрепит свою государственность, встанет на ноги, все опять к ней потянутся, и вопрос можно будет решать заново». Шахназаров возразил, что новый союз в большей мере отвечает российским интересам, поскольку таким образом Украина, Белоруссия и Казахстан останутся в зоне геополитического влияния России. В противном случае, пока Россия будет приходить в себя, республики разойдутся по разным отсекам, втянутся в другие союзы, блоки, а возвращать их силой, разумеется, никто не захочет. Шахназаров был убежден, что страны Восточной Европы уже начали сближаться с НАТО, и Украина может поступить так же. Если это произойдет, то вместо моста в Европу и нейтральных государств мы получим весь военный блок у своих границ. А что же Крым? Неужели этот полуостров, неотъемлемая часть русской национальной идентичности, станет чужой территорией? Бурбулис отвечал, что все можно урегулировать с помощью умелой дипломатии. Возможно, президенту СССР стоило бы направить свои силы на решение этой задачи, вместо того, чтобы гнаться за иллюзией нового союза. Собеседники закончили разговор, так и не найдя точек соприкосновения. Ельцин согласился на стратегию реформ Гайдара при условии, что Запад и другие республики признают Россию великой державой и основной правопреемницей Советского Союза. Другими словами, постсоветские страны должны были обрести независимость от России, а Россия – унаследовать ядерный арсенал и другие глобальные активы СССР. Ельцин вернулся к этому вопросу через 2 года после распада СССР под жестоким огнем русских националистов. «В 1991 году, – вспоминал он, – Россия объявила себя правопреемницей СССР. Это был абсолютно грамотный, логичный юридический шаг, особенно в области наших международных отношений. Но российский лидер вдруг подумал и об альтернативе. А что бы было, если бы новая Россия пошла другим путем и восстановила свое правопреемство с другой Россией, прежней, загубленной большевиками в 1917 году? Ельцин имел в виду Российскую Республику, провозглашенную Временным правительством в сентябре 1917-го. Этот вариант давал большие плюсы. Мы бы жили по совершенно другим законам, не советским законам. А главное, мы, россияне, совсем по-другому ощущали бы себя. Ощущали гражданами заново обретенной Родины. Мы бы обязательно гордились этим чувством восстановленной исторической справедливости. Несомненные выгоды от такого решения, такого поворота событий, мне кажется, тогда, в 91-м, были нами вполне возможно упущены. Размышления Ельцина показывают, насколько важным он считал для себя этот вопрос. Бурбулис затронул идею правопреемства России в своем выступлении перед российским парламентом 1 октября. «Россия – единственная республика, которая может и должна быть правопреемницей Союза и всех его структур», – заявил он. Советник Ельцина Сергей Станкевич пояснил, «это не значит, что Россия немедленно возьмет на себя все функции советского государства, в частности, контроль над ядерным вооружением. Однако, если республики не договорятся по этому вопросу, Российская Федерация представляется единственным прямым наследником советского ядерного арсенала и статуса». Станкевич намекал, что если другие республики выберут полную независимость, то постоянное место СССР в Совете Безопасности ООН должно достаться российскому государству. В качестве компенсации за это Россия была готова выплатить все советские долги. Мнение о том, что Россия – единственная правопреемница СССР, вызвало шквал эмоций. Россия гораздо шире, чем обрезанная кишка РСФСР. Советский Союз был формой существования России, утверждал Олег Румянцев, после Ельцина фактический руководитель Конституционной комиссии Верховного Совета. Отделение Украины от России поставит вопрос о Крыме, предупреждал он. Николай Травкин, основатель Демпартии России, горячо поддержал заявление Бурбулиса. К этому хору голосов присоединился вице-президент Рудской, чьи националистические взгляды подкреплялись его новым интересом к нефтяному бизнесу в РСФСР. Политолог Александр Цыпко в «Известиях» написал о драме российского выбора. По его мнению, «Содружество демократических государств» было самообманом московских интеллектуалов, а идея верховенства России среди постсоветских стран породит лишь конфликты, особенно с Украиной. Он советовал российским лидерам отказаться от безрассудного замысла по строительству отдельного государства и поддержать горбачевский проект нового союза. Еще более резко выступил Виталий Портников в «Независимой газете». Если другие республики воспротивятся российским амбициям стать хозяином постсоветского пространства и единоличным обладателем ядерного оружия, югославский вариант нам гарантирован, писал он. Русские уже разрушили две российские империи, царскую Россию и Советский Союз. Если они снова затеют имперские игры, Российскую Федерацию постигнет та же участь. Недопонимание между Россией и Украиной внезапно вспыхнуло с новой силой. Президент Кравчук предупредил, что российские амбиции могут привести к серьезному конфликту. Он исключил какой-либо пересмотр статуса Крыма и заявил, что Украина потребует двустороннего контроля за советскими ядерными ракетами на своей территории. В Москве советник Ельцина жаловался британскому послу Родрику Брейтвейту на планы Украины создать большую армию, единственным потенциальным врагом которой будет Россия. Черняев в дневнике выплеснул гнев на Кравчука. «Присваивает себе и ядерные ракеты, и Донбасс, и Крым. Идиот! Он что, считает, что и Севастополь ему принадлежит? Нет уж. Тут самый что ни на есть демократ, если он русский, будет против. И еще как будет. Севастополь, главная база Черноморского флота, считался городом русской славы со времен Крымской войны 1854-1855 годов. Хотя он вошел в состав республики после передачи Крыма Украине при Никите Хрущеве, жители города горячо верили, что они оплот России. Бурбулис, запустивший пробный шар в этом споре, прекрасно знал, что Ельцину не нужна очередная ссора с Украиной. Госсекретарь и его помощники прекратили дискуссию. Андрей Козырев отверг обвинения России в империализме. Бурбулис заявил журналистам: «Оказалось, что Россию многие увидели в старом образе, имперском образе. Кто на нас так реагирует? Сохранившиеся коммунистические режимы в республиках, которым не нужна реально декоммунизированная Россия». Момент для полемики был очень ответственный. В Алма-Ате собралась конференция представителей республик для подготовки договора, который бы упорядочил их экономические и торговые отношения. Большинство участников хотели, чтобы постсоветская экономическая зона оставалась беспошлинной и с единой валютой – рублем. Наиболее влиятельными фигурами в Алма-Ате были Явлинский и российский министр экономики Евгений Сабуров, который приехал с мандатом от Ельцина. Оба верили, что Российская Федерация сыграет роль ледокола, прокладывающего путь к радикальным экономическим преобразованиям на всем советском пространстве. Как ни крути, республики не могли игнорировать экономическую мощь России, особенно в сфере добычи и поставок нефти и газа. Президент Казахстана Назарбаев и другие лидеры стран Центральной Азии были особенно заинтересованы в экономическом договоре. Даже премьер-министр Украины Витольд Фокин парафировал его проект. Бурбулис с соратниками, казалось, специально выбрали время для спора о старшинстве России, чтобы осложнить это начинание. Есть тому и подтверждение. Козырев, который тогда находился с визитом в Риме, заявил советскому послу Анатолию Адамишину, что лишь немедленный роспуск Союза и полный суверенитет России остановят разграбление российских ресурсов другими республиками. Горбачев тоже выкинул кульбит, отменил поездку в Алма-Ату, вместо того, чтобы поддержать Явлинского с Сабуровым и их экономический договор. Теперь Горбачев хотел, чтобы республики сначала подписали союзный договор. «Не надо бояться россиян, Георгий. Что вы перед ними на задних лапах ходите? Ты что, подпал под влияние Бурбулиса?» – давил он на Шахназарова. Советский президент допустил очередной просчет. Видя разобщенность российского правительства, он поверил, что может вернуть бразды правления. Горбачев жил в мире своих представлений и нуждался в хороших новостях. Когда директор-распорядитель МВФ Мишель Камдисю приехал в Москву для подготовки документов об ассоциированном членстве Советского Союза в фонде, в совместном коммюнике старательно избегалось упоминание СССР в качестве субъекта соглашения. Наверное, не было в истории случая, когда в тексте документа не упоминалось бы название государства, заметил в дневнике Черняев. Горбачева глава МВФ убеждал, что западные инвестиции и ноу-хау через несколько лет превратят Союз в экономическую сверхдержаву. Однако на брифинге для послов стран Большой Семерки в Москве Камдисю описал Горбачева как жалкую и одинокую фигуру. По его словам, советская экономика не подлежала реанимации из-за текущей конституционной и институциональной неразберихи между республиками и внутри самой России. Президент Буш наконец выделил СССР 1,5 миллиарда долларов гуманитарной помощи. 6 октября советский лидер ответил взаимностью на жест доброй воли американцев в области ядерного разоружения. Военные неохотно согласились на сокращение всех трех элементов советской стратегической триады, включая тяжелые ракеты с РГЧ и Н. В телефонном разговоре с лидером США Горбачев вновь рассказал о своих политических затруднениях. Он попросил американского друга вмешаться и убедить Ельцина подписать соглашение об экономическом союзе, парафированное с делегациями 12 республик. Довольный успехом своей ядерной инициативы, Буш был готов проявить лояльность и поддержать Горбачева. «Эти ребята в центре – реформаторы. Нам не следует проводить политику содействия распаду СССР на 12 республик», заявил он на заседании Совета национальной безопасности. Американский посол Роберт Страус сообщал из Москвы, что правительство Ельцина раздирают разногласия. 8 октября президент США позвонил Ельцину, все еще отдыхавшему на Черном море. Буш осведомился о его здоровье и пригласил в Соединенные Штаты на лечение. Затем перешел к главной цели своего звонка. «Разумеется, это ваше внутреннее дело, которое меня не касается, но я бы хотел поделиться с вами вот какой мыслью. Некий добровольный экономический союз мог бы стать важным шагом для прояснения того, что кому принадлежит и кто за что отвечает. Это облегчило бы предоставление гуманитарной помощи и любые экономические инвестиции, возможные в будущем». Слова Буша, его приглашение и просьба – все это очень польстило Ельцину. Он ответил, что ему еще нужно время определиться с дальнейшими шагами. Ельцин также напомнил, что уже обещал американскому президенту поддержать Горбачева и заверил, что Россия подпишет Алма-Атинский экономический договор. «Мы понимаем, что меньше всего выиграем от экономического договора. На самом деле даже можем что-то потерять. Но подпишем его из-за более важной политической цели – спасти Союз», заявил Ельцин. Когда Буш повесил трубку, Ельцин нетвердым почерком нацарапал у себя в блокноте: «Господин Буш, отдых, приглашение для лечения, экономический союз 15 октября, экономическая помощь связана с этим». Затем подчеркнутая фраза: «Я подпишу договор». Это была демонстрация американской мягкой силы. Всего несколькими часами ранее Ельцин сказал Бурбулису, что не станет сотрудничать с Горбачевым. Теперь же пообещал Бушу обратное. Ельцин понимал, что и верховенство России, и ее будущая роль в качестве правопреемницы сверхдержавы и, наконец, его собственный статус полностью зависят от согласия Америки. 11 октября в кремлевском кабинете Горбачева снова собрался Госсовет. Украинское руководство прибыло в полном составе, включая Кравчука и Фокина. Место Ельцина продолжало пустовать. Горбачев нервничал. Ему не удалось связаться с российским президентом. В последнюю минуту глава СССР пригласил на совещание съемочную группу, чтобы обратиться к общественности. Это не помогло. Кравчук тут же попытался наложить вето на обсуждение союзного договора. В этот неловкий для всех момент появился Ельцин. Смерив взглядом телекамеры, он буркнул: «Компромисс». Одно слово мгновенно изменило атмосферу в Госсовете. Предложение обсудить проект союзного договора приняли. Горбачев отослал телевизионщиков. Явлинский в своем докладе одно за другим разбил возражения республик против экономического единства. Он отстаивал главный тезис: только общий рынок и свободная торговля могут победить подход «разори соседа», который преобладал в отношениях между республиками и даже некоторыми регионами. Однако Явлинский лишь зря потратил свое красноречие. Кравчук и Фокин твердили, что не хотят никаких наднациональных институтов в Москве. Явлинский чувствовал, что проигрывает дебаты. Наконец Ельцин сказал, как отрезал: «Мы хотели бы подписать договор как можно скорее. Неопределенность плохо сказывается на состоянии экономики». Он имел в виду Алма-Атинское экономическое соглашение. Вместе с тем Ельцин добавил, что все зависит от конкретных договоренностей по финансам, бюджету, собственности и торговле, которые еще предстоит согласовать. «Во-вторых», — ткнул пальцем в воздух Ельцин, «мы считаем, что пора прекратить финансирование органов, которые не предусмотрены этим экономическим соглашением, и всех органов, которые Россия не делегирует центру». Затем он перешел к третьему пункту. Центральный банк не должен диктовать республиканским, что делать. Взамен Ельцин предлагал банковский союз. Республики при желании могли бы ввести свои национальные валюты, а советские золотовалютные резервы, хранящиеся в Москве, находились бы под совместным контролем. Таким образом, Ельцин выполнил данное Бушу обещание, но оставил свои требования в силе. С экономической точки зрения, это была полная белиберда. Российский лидер отклонился от стратегии Гайдара и подыгрывал украинцам. Кравчук тотчас поддержал российские условия. «Если их выполнят, Украина тоже подпишет экономическое соглашение», — заявил он. Явлинский еще раз попытался спасти ситуацию. Он объяснил, что если республики напечатают свои деньги, рублевая зона рухнет. «Это же закономерность», — сказал он, беспомощно разводя руками. Республиканские лидеры начали спорить о том, кто что может поставлять в общий котел, чтобы прокормить крупные города. Кравчук заявил, что Украина не станет отправлять продовольствие в Москву и Санкт-Петербург. Горбачев спросил, кто тогда будет кормить армию. Фокин ответил, что Украина может снабжать продуктами вооруженной силы на своей территории. Горбачев взорвался: «Вы там напринимали таких законов, что и армию нечем будет кормить. Вы доведете президента страны до такого состояния, что я вынужден буду отменить ваши законы. Сейчас пока еще считался с вами». Фокин хотел перебить, но Горбачев не позволил. «А теперь вы еще хотите взять финансы отдельно, картошку им отдельно, а то у нас как будто уже ничего не действует, ни Конституции сегодняшней. Она действует!» Горбачев производил удручающее впечатление. Очередная эмоциональная вспышка осталась без последствий. Наконец, 9 руководителей республик согласились подписать экономическое соглашение. Церемонию назначили на 15 октября. В последний момент Ельцин, однако, снова передумал и потребовал, чтобы каждая республика имела пропорциональную квоту на печатание денег в рамках рублевой зоны. Церемонию пришлось отложить. Горбачев напоминал жениха, чья невеста не явилась на венчание. Вместо этого в Кремле состоялась встреча советского президента со Слободаном Милошевичем из Сербии и Франьо Туджманом из Хорватии, но это было слабым прикрытием для его конфуза. Черняев с сарказмом комментировал: «Уговорить Сербию и Хорватию, чтоб без крови? Смешно. Или у нас самих нет чеченцев, ингушей, осетин, армян, эцетера, чтоб мирить?» Спустя несколько дней Ельцин и руководители еще 7 республик подписали договор об экономическом союзе с внесенными в него поправками. Тем временем разногласия между Россией и Украиной нарастали. Прежде чем подписывать договор, украинские лидеры потребовали свою долю советских запасов золота, алмазов и других ценностей. Киевские лидеры жаловались, что московские компании пытаются захватить контроль над портами в Одессе и Крыму, а российские нефтяники обвинили Украину в присвоении нефти и продаже ее за границу по мировым ценам. Поставки нефти на Украину упали с 55 до 40 миллионов тонн. Цивилизованного развода у нас не получается. Каждый пытается сейчас захватить то, что может. Эти споры не закончатся добром, записал в дневнике хорошо информированный Адамишин. Правительство реформ. На следующий день после заседания Временного правительства Горбачева Ельцин нашел время встретиться с лидерами ДЭМ России. Юрий Афанасьев обвинил Ельцина в том, что тот взял отпуск в момент острого кризиса в стране. Он осудил попытки сделать Россию наследницей Советского Союза, назвав их шовинизмом, и потребовал немедленных экономических реформ. Также Афанасьев выступил против сотрудничества Ельцина с Горбачевым и даже пригрозил вывести оппозицию на улицы Москвы. Выслушав критику, Ельцин сообщил главную новость. Он принял решение сформировать новое правительство народного доверия, члены которого будут рекомендованы лидерами демократического движения. В ближайшие несколько месяцев российское правительство отменит регулирование цен, выпустит на волю рынок и развернет масштабную приватизацию, пообещал он. Ельцин сдержал обещание. Он попросил Бурбулиса организовать ему встречу с Гайдаром. Она состоялась 16 октября. Бурбулис вспоминал, что первая реакция Ельцина была негативной. Рыхлый и полный, с почти детским лицом, Гайдар походил на ботана. Однако его спокойная решимость, не уступавшая ни в чем ельцинской, произвела сильное впечатление на российского лидера. По воспоминаниям Бурбулиса, Ельцину надоела самоуверенная болтовня экспертов, которые на деле ничего не смыслили в советской экономике. Гайдар избегал профессионального жаргона и очень четко, спокойно излагал свои взгляды, убедительно отвечал на сложнейшие вопросы и при этом давал еще и перечень мероприятий, как провести реформы. Один из членов команды Гайдара вспоминал: «Сабуровская команда, в силу того, что не очень понимала, что такое переходный процесс и как его осуществлять, чего-то блеяла и мычала, а Егор был уже великим и могучим, уверенным в теории. То была уверенность новообращенного, уверовавшего в великую и могучую неолиберальную доктрину. Эта вера покорила Ельцина». У Гайдара и российского президента, к тому же, имелись общие корни на Урале. Дедом экономиста по материнской линии был русский писатель Павел Бажов, автор фольклорных сказов об уральских поселенцах и рудокопах. В детстве Егор Гайдар приезжал на Урал и проводил там лето. Дед его по отцовской линии, Аркадий, культовый литератор, известный каждому советскому человеку. Его романы 1920-х и 1930-х годов славили революционный режим и социальную справедливость. Словом, Ельцин не мог не обратить внимания на мощную символику фамилии Гайдар. Дед боролся за коммунистическую утопию, а внук теперь вызвался разрушить тоталитаризм и повести Россию к рыночному процветанию. «Он гигант в экономике», — сказал Ельцин жене после встречи. «Прорвемся». Гайдар не питал иллюзий насчет масштабов своей задачи. Ему поручили встать у руля тонущего корабля и направить его к свободному рынку без каких-либо финансовых резервов и в отсутствие базовых структур и привычек, свойственных обществам с рыночной экономикой. Отказаться от такого предложения Гайдар не мог. Это было делом личной чести. Но даже в самых страшных кошмарах Гайдару не снилось, что его ждет. Одной из главных проблем был сам Ельцин. Президент России не мог постичь премудрость макроэкономики и множество проблем, связанных со скачком в рынок. Его публичные заявления о предстоящих реформах были противоречивы и путали планы Гайдара. Бурбулис вспоминал, что Ельцин, когда вникал в задачи, требующие чрезвычайного мыслительного напряжения, погружался, работал, но очень скоро от этого уставал. А его известное пристрастие к спиртному еще более осложняло ситуацию. Вскоре стало ясно, что Ельцин не в состоянии ежедневно обсуждать и контролировать темп и каждый шаг намеченных преобразований. Он все перепоручил Гайдару, проявляя к нему покровительственное доверие. «Мы считали, что будем хорошо продумывать задачи и с Борисом Николаевичем будем детально все обсуждать и принимать решения. А очень скоро выяснилось, что он нам говорит: давайте и вперед», рассказывал Бурбулис. Стэнфордский экономист Михаил Бернштам, очевидец и участник этих событий, писал, что распад Советского Союза стал результатом двух устремлений российских реформаторов. Первым была их попытка захватить обломок СССР в виде Российской Федерации и править им без Горбачева. Вторым – желание договориться с другими республиками и покончить с системой субсидий и дотаций. Реформаторы преследовали три цели – справедливо распределить советские активы, построить демократию и создать многонациональный союз. Увы, достичь всех целей было невозможно. От одной нужно было отказаться, заключил Бернштам. Возникший конфликт привел к распуску Советского Союза. Американский экономист упустил из виду еще одно обстоятельство. Желание Ельцина и Бурбулиса восстановить из советских руин сильное российское государство встревожило лидеров Украины и других республик. Как мы увидим далее, это стало одним из главных факторов в динамике распада СССР. Приведенный анализ – своего рода интеллектуальное упражнение, и читатель может от него отмахнуться. Но именно этот подход гораздо лучше позволяет понять дилеммы, перед которыми оказалось российское руководство в октябре-ноябре 1991 года, чем привычное повествование о распаде империи и национализме. Логика экономических реформ, борьба за советские активы, реалии власти и государственного строительства – подтолкнули ельцинское правительство избавиться от Горбачева. Другие факторы, прежде всего экономическая взаимозависимость и страх перед неконтролируемым развалом, а также потребность в признании и легитимности со стороны США и Западной Европы, заставили Ельцина некоторое время удерживать тонущий союз на плаву. Российскому президенту не терпелось сообщить о новом курсе западным правительствам. Ельцин наконец-то решился на реальные реформы, какими бы непопулярными они ни были, записал Брейтвейт в своем дневнике 16 октября. 25 октября Ельцин позвонил президенту Бушу. «Я объявлю о важных экономических планах и программах, а также скажу, что мы готовы быстро отпустить цены одновременно с приватизацией, финансовой и земельной реформами. Все произойдет одновременно. Уровень жизни в России упадет, но через 4-5 месяцев, возможно, полгода, ситуация должна улучшиться». Ельцин предложил послать Андрея Козырева в Вашингтон для разъяснения деталей. Завершая разговор, Ельцин добавил, что полон энергии, играет в теннис и с сердцем все хорошо. 28 октября Ельцин созвал внеочередной съезд народных депутатов РСФСР и попросил о чрезвычайных полномочиях для проведения реформ. С трибуны, за которой стоял гигантский бюст Ленина, он объявил о стратегии быстрого перехода к рыночному капитализму. Зачитывая гайдаровский сценарий, Ельцин сказал, что это единственный способ для России выжить, восстановить свою валюту и экономику. На очевидный вопрос, как Российская Федерация может действовать в одиночку, Ельцин заявил, что этот курс, как ледокол, расчистит путь для реформ других республик. Он призвал Украину присоединиться к экономическому договору и заверил, что реформы в России – путь к демократии, а не к империи. В заключение Ельцин озвучил свою главную идею. Если проект общего сообщества закончится неудачей, Россия сможет взять на себя ответственность правопреемницы Союза. Вера Гайдара в то, что свободные цены восстановят макроэкономическую стабильность и жизнь наладится, была лейтмотивом ельцинского текста. Тем не менее, президент России многое не упоминал или упоминал вскользь. Он не уточнил, что станет с советской армией и как она будет финансироваться, и туманно высказался о дальнейшей судьбе государственных социальных программ и обязательств. Экономисты МВФ и Гайдар хотели их резко сократить, считая обузой для рыночной экономики. Ельцин, напротив, в своих речах обещал защитить нуждающихся. Большинство депутатов едва ли понимали логику реформ, но были очарованы магией нового смелого курса. 1 ноября съезд предоставил Ельцину все, что он требовал на переходное время: перенос выборов на более поздний срок, а принятие новой демократической конституции на неопределенное время, возможность отмены любых советских законов и управления страной президентскими декретами в обход Верховного Совета. Большинство россиян поняли из речи Ельцина только одно – цены взлетят до небес. По всей стране началась паническая скупка товаров. Позднее Гайдар признался послу Брейтвейту, что Ельцин наговорил лишнего, но остановить его было невозможно. Это было самое важное выступление в его жизни. Михаил Бернштам стал свидетелем начала переходного периода. 19 октября он получил факс от Хасбулатова с просьбой как можно скорее вернуться в Москву. 21 октября, при пересадке в аэропорту Франкфурта на Майне, Бернштам купил газету Financial Times и прочел: «Ельцин, возможно, готовит реформы только для России». В Москве американский экономист узнал, что Ельцин назначил ответственным за реформы Гайдара. Бернштам позвонил ему, но Гайдар был слишком занят и не мог разговаривать. 26 октября министр Евгений Сабуров, друг Бернштама, пригласил его на день рождения жены. Правительственный лимузин доставил Бернштама в Архангельское 2, где проходило празднование. Собрались в основном экономисты с женами. Через некоторое время появился Гайдар. Новый ельцинский фаворит обнял Сабурова и поздоровался с его женой. Затем два экономиста вышли переговорить с глазу на глаз. Они появились через полчаса с мрачными лицами. Бернштам предположил, что Сабуров, вероятно, попросил Гайдара о должности в новом российском правительстве, но получил отказ. Гайдар планировал установить диктатуру профессионалов, набранных только из собственной команды. Гайдар подошел к Бернштаму и спросил экспертного мнения по одному конфиденциальному документу, над которым работал. Когда американский экономист вернулся в гостиницу, правительственный курьер привез бумаги, о которых шла речь: проект президентского указа о либерализации внешнеэкономической деятельности в РСФСР. Указ упразднял все советские законы и меры контроля над экспортом и импортом. Соответствующие пошлины и налоги тоже подлежали отмене. Документ предоставлял свободу международной торговли всем хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в РФ. Лицензии и квоты на экспорт нефти, газа и прочего сырья, чрезвычайно прибыльный бизнес для советских чиновников и отдельных предприятий, теперь должны были продаваться с аукциона. Наконец, отменялась монополия советского государства на обмен рублей на иностранную валюту. Теперь россияне, иностранцы-резиденты и даже граждане других государств могли открывать валютные счета в российских коммерческих банках. Это было настоящим переворотом. Советские законы прежде обязывали иностранцев менять доллары и немецкие марки на рубли по официальному курсу, а обмен на черном рынке грозил судебным преследованием. Указ, напечатанный на канцелярском бланке президента России, должен был вступить в силу 10 ноября 1991 года. На нем не хватало только подписи Ельцина. Документ ошеломил Бернштама. Он вспоминал: «Я увидел в нем призрак ядерной катастрофы». Как специалист и эмигрант, он достаточно хорошо знал советское общество и экономику, чтобы понять, что произойдет, если подобные реформы начнут проводиться только в Российской Федерации. Жители других республик, обозначенные в указе как иностранцы-резиденты, ринутся в РСФСР открывать банковские счета и менять рубли на доллары. у республиканских властей закончатся рубли для выплаты зарплат своим гражданам, и они начнут заимствовать средства в Госбанке, чтобы покрыть внезапный дефицит. Госбанку придется в астрономических объемах печатать деньги, обменный курс рухнет, и начнется гиперинфляция. Все произойдет еще до того, как начнут работать свободные цены. Схожее короткое замыкание наступит в нефтедобыче Казахстана и Азербайджана, в металлургии Украины. Предприятия в этих республиках начнут экспортировать всю свою продукцию российским компаниям, а те станут перепродавать ее за рубеж, чтобы получить валюту. Правительству России придется установить таможенный контроль на границах с республиками, чтобы сдержать приток товаров и рублей в РФ. Власти других республик поступят также для предотвращения утечки своих ресурсов. Возникнут приграничные стычки между республиканскими милициями и криминальными вооруженными формированиями, которые будут стремиться пересечь новые границы. По мере эскалации конфликтов, прежняя система командования в вооруженных силах рухнет, различные части армии будут переходить на чью-то сторону. Военные дислоцированы на Украине, в Белоруссии, Казахстане и в других местах бывшего СССР поддержат свои республики. Что тогда будет с ядерным оружием, особенно с тактическим, задавался вопросом Бернштам. Конфликт с возможным применением ядерного оружия между республиками СССР казался немыслимым. Между тем, несколькими днями ранее произошел тревожный инцидент. Вице-президент Рудской воспользовался ядерным аргументом в переговорах с украинскими чиновниками. В роли посланника «Газпрома» он должен был договориться о коммерческой цене на природный газ, поступающий в Западную Европу через Украину по трубопроводам из Сибири. Обстановка на переговорах быстро накалилась, возник вопрос о будущем Крыма. Прямолинейный Рудской заявил, что Украине не стоит разговаривать с ядерной державой в таком тоне. Украинцы ответили, что у них тоже есть ядерное оружие, и республика намерена защищать свои границы всеми доступными средствами. В СМИ появились сообщения об угрозе российского ядерного удара по Украине. Ельцину пришлось давать объяснение. Бернштам решил, что обсуждение декрета слишком деликатное дело для телефонного разговора, и попросил о встрече с Гайдаром. Тот принял его только 3 ноября. Гайдар только что переехал в бывший комплекс ЦК КПСС на Старой площади и занял бывший кабинет Леонида Брежнева. Стоя напротив Ленина, взирающего на него с огромного портрета на стене, Бернштам изложил свой апокалиптический сценарий. Пожар общего дома невозможно тушить по частям. Нужно либо совсем не тушить, либо тушить вместе с другими республиками, либо отделить свой сруб и тушить в нем. Если российские реформаторы хотят и реформ, и мира, у них есть выбор из 3 вариантов. Первый. Отказаться от немедленной либерализации и вводить ее постепенно в будущем с четкими ограничениями. Второй. Подождать, пока другие республики согласятся присоединиться к реформам и выступить с синхронной программой экономической либерализации на всем постсоветском пространстве. Третий. Полностью отделить Россию от Союза и других республик, сделав ее независимым государством. По словам Бернштама, лично он предпочел бы первые 2 варианта, так как это смягчило бы травму для жителей бывшего СССР. Гайдар попросил экономиста записать все им сказанное. Затем быстро набросал на листе бумаги список чиновников для экстренного совещания и велел секретарю немедленно вызвать их в кабинет. Бернштама, как иностранца, он попросил подождать в комнате отдыха рядом с кабинетом. Там стоял диван, был уже поздний вечер. Бернштам выкурил трубку и задремал. Через некоторое время Гайдар разбудил его. Совещание уже прошло, и кабинет был снова пуст. Гайдар позвонил Ельцину по правительственному телефону, вертушке. Он зачитал российскому президенту тезисы Бернштама, включая опасность ядерного сценария, а затем передал трубку американскому специалисту. Ельцин его поблагодарил и высказал желание встретиться. Бернштам вышел из огромного здания на Старой площади уже глубокой ночью и пешком дошел до гостиницы «Россия» рядом с Кремлем. Бернштам увиделся с Ельциным, но возможности обсудить альтернативное видение российских реформ у него не было. Для этого, вспоминал он не без иронии, нужно было сходить с президентом в баню. 6 ноября Ельцин назначил новое правительство. Гайдар стал одновременно вице-премьером и министром экономики и финансов, совместив должности, дающие контроль над двумя важнейшими министерствами. Бурбулис и Гайдар убедили президента России возглавить правительство в качестве премьер-министра. По их мнению, это был самый приемлемый вариант. Верховный Совет не утвердил бы Гайдара на посту председателя правительства, а любой другой человек на такой влиятельной позиции мог повести собственную политическую игру и стать препятствием для проведения реформ. Люди из окружения Ельцина заняли в новой администрации должности, не связанные с экономикой, возглавив оборонные и силовые структуры, а также милицию. Активисты Демократической России получили ряд второстепенных постов. 15 ноября на первом заседании Кабинета министров Ельцин подписал указ о либерализации внешней торговли, но текст документа кардинально отличался от прежнего. Там не было ни слова о либерализации цен. Эта мера была отложена до согласия других республик присоединиться к зоне свободной торговли. Ельцин и его правительство продолжали преследовать две противоречившие друг другу цели. Хотели захватить все институты советской государственности и управлять экономикой на всем постсоветском пространстве, и одновременно соглашались быть частью политической конфедерации с остальными республиками. Первое устремление привело к новому российскому набегу на Госбанк и Минфин. В октябре на Госсовете Горбачев и Ельцин, казалось, договорились сохранить их в качестве центрообразующих институтов будущего Союза, передав под контроль представителей республик. Однако логика неолиберальных реформ Гайдара требовала прямо противоположного. 15 ноября Гайдар заявил Ельцину, что для восстановления макроэкономической стабильности и обеспечения успеха реформ управление всеми советскими финансовыми и бюджетными учреждениями и инструментами должно перейти к России. Госбанк СССР останется, но курс обмена валют отныне будет в ведении Банка России. Ельцин также пытался односторонним указом упразднить Министерство финансов СССР, но после схватки с другими республиканскими руководителями согласился временно его оставить. Он сообщил своему правительству, что в ближайшем будущем советский Минфин вольется в Минфин России, а Гознак, отвечающий за печать денежных знаков и чеканку монет, перейдет в российскую юрисдикцию. «Без лишнего шума», – заявил Ельцин, – «Россия должна взять под свой контроль все советские золотые и алмазные запасы, а также прииски в Сибири». Он назвал эти решения историческими, и это не было преувеличением. А как же Бернштам с его предостережениями и доводами? По прошествии многих лет американский экономист заметил, что Ельцин и Гайдар очень хорошо его поняли. Они просто решили, что им нужно еще немного времени, чтобы поглотить центральные учреждения СССР и превратить Российскую Федерацию в правопреемницу Советского Союза. Из этой логики исходил прежде всего Гайдар. Но в сознании Ельцина, как мы увидим, рациональные суждения сосуществовали с другими соображениями. Преследуя вторую цель – единое политическое и экономическое пространство вокруг России, правительство Ельцина рассчитывало заменить советский политический контроль над другими республиками, экономическими и финансовыми рычагами. Исходные планы Гайдара установить мировые цены на нефть и газ для республик в случае их полной независимости пришлось скорректировать. С Украиной немножко подождать придется. С ней надо аккуратно. Все-таки Украина есть Украина. Там много русского населения, сказал Ельцин. Для стран Балтии с их русскими меньшинствами поставки нефти и газа тоже продолжали субсидироваться. Будущее вскоре покажет затратность и ограниченность такого рычага влияния. Гайдара не устраивала эта политика. Он обнаружил, что 126 миллионов тонн российской нефти, свыше четверти от общего объема добычи, уже были распределены по лицензиям на экспорт среди корпоративных структур и государственных предприятий. Нефть заменила девальвированный рубль, став более надежной формой валюты, поддерживающей российскую экономику. После первого исторического заседания Кабинета реформ Ельцин и члены его правительства провели пресс-конференцию. Объяснив свою стратегию, Гайдар заявил, что он и другие министры решили отказаться от всех официальных привилегий, оплачиваемых государством квартир в Москве и загородных дач, специальных продуктовых наборов и так далее. Гайдар хотел показать, что вместе с коллегами разделит с народом жертвы, связанные с болезненными реформами. Ельцину понравился этот жест. Он горделиво оглядывал зал. Вдруг руку поднял Андрей Козырев. Российский президент кивнул, ожидая, что министр иностранных дел усилит пафос. «А вот мы съезжаемся с мамой», — сказал Козырев под щелчки фотоаппаратов. «Меняем трехкомнатную и двухкомнатную квартиры на пятикомнатную. Это можно сделать? Это не будет противоречить заявлению Гайдара?» Ельцин поперхнулся и выдавил из себя. «Можно». Весь пафос момента был безнадежно утрачен. Иллюзия центра. Тем временем в Вашингтоне каждые 10 дней собиралась чрезвычайная группа Совета национальной безопасности США, которая следила за стремительными событиями на советском пространстве. Американцы располагали отличными источниками информации в Москве, среди которых были сотрудники советского МИДа, люди из окружения Ельцина и даже Временного правительства Горбачева. 24 октября координатор группы Николас Бернс направил Бренту Скоукрофту доклад под названием «Надвигающаяся буря», который начинался почти ленинской фразой «Советская революция на пороге нового рывка». В документе сообщалось, что большинство центральных советских министерств перешли под контроль российского правительства. Даже МИД и вооруженные силы все сильнее попадают под влияние России. Горбачев и Ельцин старались поддерживать иллюзию существования центра, чтобы содействовать формированию экономического союза и обеспечить политическую легитимность для сохранения советской армии. Эта иллюзия также позволила Горбачеву сохранить роль полезного собеседника Запада. Прогноз на ближайшее будущее был следующим. Горбачев до конца года уйдет в отставку. Вместо союзного центра придется иметь дело с Россией. Советская армия станет российской. Провозглашение независимости Украины после референдума 1 декабря предрешено. Постсоветские республики образуют безумное лоскутное одеяло с зонами потенциально опасных конфликтов наподобие спора вокруг судьбы Крыма. Буш и Скоукрофт, читавшие эти прогнозы, склонялись к худшему сценарию. Правда, американская разведка сообщала с высокой долей уверенности, что Генеральному штабу в Москве удалось сохранить централизованный контроль над стратегическим и тактическим ядерным вооружением. Однако было неясно, в чьих руках, Горбачева или Ельцина, теперь находятся армия, КГБ и ядерная кнопка. Скоукрофт считал экспертов по Советскому Союзу в ЦРУ проельцинским лобби. Однако он соглашался с тем, что страна разваливается. «Думаю, я не мог даже вообразить, как далеко все это могло зайти», вспоминал он много лет спустя. По словам Скоукрофта, Ельцин хотел избавиться от Горбачева, а способом добиться этого было почти полное разрушение Союза. Он просто выдернул Советский Союз из-под Горбачева. Огромный кабинет Горбачева в Кремле превратился в отрезанный от внешнего мира остров. Многочисленные телефоны на столе в основном молчали. Люди, которые раньше звонили и приходили, теперь сидели в тюрьме, лишились должностей или перешли на сторону Ельцина. Сотрудники КГБ, деморализованные и дискредитированные, больше не присылали аналитических отчетов. Столпы и кумиры советской интеллигенции, некогда часть окружения Горбачева, переметнулись к Ельцину. Академия наук СССР, союзы писателей, художников и другие творческие объединения проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Раиса Горбачева, за августовской болезнью которой последовала затяжная депрессия, устранилась от общественной жизни, обвиняя всех в предательстве мужа. В крохотный круг советников Горбачева входили Черняев, Шахназаров, Яковлев и Шеварднадзе. Двое последних не могли отказать изолированному советскому лидеру в помощи. С ними Горбачев обсуждал новый курс Ельцина. Яковлев и Шеварднадзе рекомендовали сохранять дистанцию и ждать, пока российские лидеры совершат ошибки, и это поднимет цену Союза. Горбачев заявил, что полностью поддержит российское правительство реформ. Ключевой вопрос – помочь Ельцину. Если он почувствует себя обманутым, брошенным, может вспороть что угодно. Горбачев назвал опаснейшей академической утопией идею о том, что РСФСР может выжить как отдельное государство. «Народы других республик, — пояснил он, — в большинстве своем готовы признать лидерство России, но только в форме нового союза, где бы Россия на практике выполняла свою роль». Горбачев все еще воображал, что станет избранным президентом в таком союзе. 21 октября, после длительного отсутствия, собрался переформатированный Верховный Совет СССР. Горбачев открыл первое заседание, но оно только подчеркнуло его изоляцию. Многих парламентариев отправили в отставку, заменив депутатами, делегированными из Верховного Совета РСФСР и других республиканских собраний. Над трибуной рядом с советским знаменем висели флаги только 7 республик. Украинская Рада после нескольких недель обещаний так и не прислала делегацию. Не представлена Украина, естественно, Прибалтика и Грузия. Практически представлены только так называемые демократические силы. Другие силы, теперь оппозиционные, почти полностью вычищены, записал в дневнике Вадим Медведев. Горбачев в своей речи сравнил заседание с Всероссийским учредительным собранием, избранным в ноябре 1917 года. Это была странная аналогия, учитывая судьбу собрания, которое в первый же день разогнали большевики. Главные газеты напечатали только краткое изложение того, что говорил Горбачев. Лебединой песней для международного престижа Горбачева стала конференция по ближневосточным делам в Мадриде. Мероприятие, прошедшее с 30 октября по 1 ноября, ознаменовало многолетние усилия советских и американских дипломатов. Министр иностранных дел СССР Борис Панкин и госсекретарь США Джеймс Бейкер совершили чудо, убедив враждующие стороны арабо-израильского конфликта принять участие в конференции. Это была настоящая дипломатическая драма, балансирование на грани разрыва, отчаянные эмоции, сенсационные заявления и заключенные в последнюю минуту соглашения. 18 октября, после 24 лет вражды и отчуждения, Советский Союз в полном объеме возобновил дипломатические отношения с Израилем. Бейкер встретился с Ясером Арафатом, лидером Организации освобождения Палестины, ООП, которую Израиль и США считали террористической организацией. Советско-американское сотрудничество на Ближнем Востоке было давней мечтой Леонида Брежнева. По горькой иронии судьбы, Горбачев осуществил эту мечту, но к этому моменту СССР сжался до размеров его кремлевского кабинета. Судя по информационным бюллетеням, это может быть моя с ним последняя встреча такого рода. Будет интересно узнать, в каком он настроении, надиктовал Буш для своего дневника накануне вылета из Вашингтона. 30 октября Буш и Горбачев совместно открыли Мадридскую мирную конференцию. На видном месте были флаги США и СССР, а старт заседанию дал Панкин, ударив церемониальным молотком. Советский лидер вел себя так уверенно и естественно, что Буш и другие представители Запада задавались вопросом, насколько правдивы сообщения о закате его политической карьеры. Тем не менее, конференция оказалась предвестником конца Горбачева как государственного деятеля и вместе с ним советской дипломатии. В день, когда глава СССР отправился в испанскую столицу, Андрей Козырев объявил о сокращении штата советского МИДа до 300 сотрудников, то есть в 10 раз. Функции министерства ограничивались теми, которые ему делегируют Россия и другие республики. Козырев пояснял, что поскольку МИД и его зарубежные активы принадлежали до 1917 года российскому государству, они должны стать достоянием новой России. В Москве многие советские дипломаты вели переговоры с Козыревым и его сотрудниками, чтобы получить работу в российском МИДе. В конце концов, они русские и готовы служить России, рассуждали некоторые из них. Панкин ждал, что Горбачев позвонит Ельцину по поводу ситуации с МИДом, но в Мадриде советский лидер наслаждался каждой минутой пребывания на мировой арене, и ему было не до того. Горбачев рассчитывал, что как друг американский президент публично его поддержит, однако Буш хранил дипломатическое молчание. Вместо этого он спросил у Горбачева о советских вооруженных силах, контроле над ядерным оружием и независимости Украины. Советский лидер отмахнулся от этих опасений. Он снова попросил у Буша денег. 10-15 миллиардов долларов – это для нас немного, и погашение этой суммы не представляет серьезной проблемы. Буш пообещал дать 1,5 миллиарда долларов на зиму и быстро добавил: «Если это предложение оскорбительно, я вернусь, посоветуюсь и посмотрю, что можно сделать». Более прямолинейный Бейкер заявил переводчику Горбачева Павлу Палашченко: «Берите 1,5 миллиарда наличными, возьмите их, пока мы не передумали». Горбачев из гордости отказался. 1 ноября Панкин получил телеграмму от своего заместителя, который писал, что надо не мир на Ближнем Востоке восстанавливать, а МИД спасать. Главе внешнеполитического ведомства пришлось досрочно покинуть конференцию и лететь назад в Москву, чтобы готовиться к встрече с Ельциным и лидерами республик. Перед тем, как уехать, Панкин беседовал с Бейкером и намекнул на причины отъезда. Тот выразил понимание и даже пообещал поговорить с Бушем, чтобы тот позвонил Ельцину. «Видит Бог, у меня и в мыслях не было этого, и я до сих пор не знаю, был ли сделан такой звонок», вспоминал Панкин в своих мемуарах. 4 ноября на закрытом заседании Госсовета в Новоогарёво решалась судьба Министерства иностранных дел. Панкин в своем выступлении предупреждал, что сокращение МИДа поставит под угрозу вопрос о правопреемственности России Советскому Союзу. На кону были постоянное место в Совете Безопасности ООН и 15 тысяч договоров и соглашений. Министр также задавался вопросом, что произойдет с многомиллиардной собственностью и активами МИДа, 133 посольства, 93 консульства, 6 представительств при международных организациях, торговые представительства и тому подобное. Как выяснилось, накануне встречи Горбачев переговорил с Ельциным. МИД – это ведь русские люди, мощное, можно сказать, столетиями формировавшееся учреждение. Так зачем же его разорять? Уж лучше возьми целиком в Россию. Придет момент, так и будет. Но сейчас-то надо беречь. Ельцин неохотно согласился с компромиссным предложением Горбачева. Объединить МИД с Министерством внешнеэкономических связей и назвать все это Министерством внешних сношений СССР. Козырев добился, чтобы его заместитель Андрей Колосовский был направлен в Вашингтон в качестве специального представителя России в Советском посольстве. Казалось, кризис разрешился. На заседании Госсовета Панкин внимательно наблюдал за Ельциным, Назарбаевым и Кравчуком и ужаснулся их невежеству в международных делах. Он уехал из Новоогарёва с чувством облегчения, но также с тревожным ощущением, что он и МИД – лишь карта в игре, где ставки несравнимо крупнее. На самом деле, Горбачев и Ельцин уже договорились за спиной Панкина предложить пост главы внешнеполитического ведомства Эдуарду Шеварднадзе. Горбачев надеялся, что у Ельцина хватит уважения к заслуженному грузинскому политику, и он оставит МИД в покое. На этом же заседании говорили и о будущем советской армии. Маршал Шапошников доложил, что вооруженные силы сверхдержавы страдают из-за недобора призывников, сокращения финансирования и растаскивания на национальные армии. Украина, Грузия, Азербайджан и Молдавия объявили, что их призывники будут служить только в национальных подразделениях на республиканской территории. Республиканские парламенты настаивали на том, что дислоцированные в их границах военные должны присягать на верность не СССР, а новым независимым государствам. Страны Балтии требовали немедленно демонтировать и вывести все советские базы, включая стратегические противоракетные и зенитные комплексы. Ко всему прочему, средств на содержание советских войск и техники в Восточной Германии уже не хватало. Даже вывод военных из Центральной Европы обходился значительно дороже, чем ожидалось. Польские власти запросили высокую цену за транзит по их территории. Наконец, росла угроза коррупции и незаконной продажи вооружения и военной техники под видом предпринимательской деятельности. Горбачев предложил придать новый статус советской армии, чтобы узаконить нахождение войск в теперь уже независимых республиках. Никто открыто не ставил под сомнение полномочия Горбачева как главнокомандующего. Однако обсуждение быстро увязло в трясине юридических и политических деталей. Не существовало прецедента, чтобы армия одновременно принадлежала нескольким государствам и не одному в отдельности. Время шло, но прийти к согласию не удавалось. Назарбаев, Каримов и лидеры других республик Центральной Азии соглашались иметь общую армию при условии, что кто-то возьмет на себя расходы. Украина и Белоруссия продолжали настаивать, что советские войска на их территории нужно национализировать. Судьба КГБ была еще одним предметом дебатов. Это грозное учреждение оставалось под двойным командованием Ельцина и Горбачева. Они договорились использовать спецназ «Альфа» только с обоюдного согласия. Демократы в Москве хотели разделить КГБ на российское ЦРУ и российское Министерство внутренних дел. Председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко добивался, чтобы «Альфу» и «Девятое управление» передали в его ведомство вместе с центральным аппаратом и территориальными подразделениями. Республика без своих органов безопасности будет беззащитна перед агрессивными требованиями соседей и действиями экстремистов, писал он Ельцину. Среди угроз для Российской Федерации Иваненко перечислял сепаратизм, организованную преступность и расхищение госсобственности. Бурбулис его поддерживал. Однако Ельцин встал на сторону тех, кто хотел раздробить КГБ. В результате Госсовет решил, что монстра госбезопасности нужно разбить на части с равным контролем со стороны всех республик. Главой службы внешней разведки стал помощник Горбачева Евгений Примаков. Службу контрразведки передали военным. Пограничные и железнодорожные войска вошли в состав отдельного ведомства. В условиях этой огромной неопределенности сотрудники КГБ в Москве пили водку, жгли свои черновики и смотрели по телевизору, что происходит в стране. Ждали, чем все закончится. Многие начали искать работу в пышно расцветшем секторе частной охраны. Заседание Госсовета 14 ноября стало последним полем битвы Горбачева за союзный договор. Он давил на Ельцина и лидеров других республик, чтобы те согласились на союз суверенных государств. Ельцин противился. Пресс-секретарь Горбачева вспоминал, что Ельцин валял Ваньку. Другие участники совещания задавались вопросом, почему вместо одного сильного лидера страну возглавляет эта эксцентричная пара соперников, рвущих все на части. Шахназаров сетовал по поводу глубокого расхождения в народном сознании, из-за которого и стал возможен феномен Ельцина. Панкину пришла в голову мысль, если бы Ельцин и Горбачев могли поменяться должностями и ролями, и Ельцин стал бы президентом СССР, то союз был бы сохранен. В какой-то момент терпение Горбачева лопнуло. Он разозлился, начал собирать бумаги и приготовился уйти. Республиканские лидеры попросили о перерыве, чтобы Ельцин и Горбачев могли переговорить наедине. Горбачев вернулся с перерыва довольным. Ельцин согласился, что новая структура будет называться демократическим конфедеративным государством. Русский Ваня уступил давлению коллег, но в последний раз. Возглавить будущее союзное государство предстояло президенту, избираемому на 5 лет прямым, равным и тайным голосованием. Его функции скорее были церемониального свойства – председательствовать, но не править. Общей конституции не предполагалось, но планировался общий парламент из депутатов, избираемых по округам, а не только делегированных республиками. все полномочия, связанные с финансами и принятием решений, должны были остаться за образующими союз республиками, но при этом существовали бы координирующие структуры. После долгих уговоров Ельцин также согласился, чтобы Центральное министерство финансов и экономики продолжили действовать еще 2 недели для обеспечения перехода. Это стало последней жертвой, на которую пошел Ельцин ради идеи Союза. Горбачеву пришлось вынести еще одно унижение. Он обратился в Верховный Совет СССР с просьбой удовлетворить его запрос о выделении 30 миллиардов рублей. В бюджете не было денег для выплаты зарплат Центральным министерством. Верховный Совет, в котором теперь преобладали представители Российской Федерации, проголосовал против, вынудив Горбачева просить разрешения у Ельцина. 22 ноября тот распорядился обратить в собственность России все отделения Госбанка СССР на ее территории. 3 дня спустя он взял под свой контроль мобилизационные резервы Советского Союза, колоссальную систему складов с материалами и товарами на случай полномасштабной войны. Впрочем, в последнюю минуту российский президент удовлетворил просьбу Горбачева о кредите. Оставался еще один фактор, удерживающий Ельцина от разрушения иллюзии центрального государства. Он хотел дождаться, когда Украина проведет референдум и решит свое будущее. На заседании правительства РСФСР 15 ноября Ельцин настоял, чтобы Гайдар отложил до 1 января 1992 года либерализацию цен и валюты. Для Гайдара это было, пожалуй, самое трудное из всех решений, которые пришлось принимать его Кабмину. Каждый день промедления значил потерянный день для российского суверенитета и макроэкономической стабилизации и грозил еще большей инфляцией в ближайшем будущем. В ожидании Украины. «Российский ковчег покидал советскую пристань», писал о новом курсе Ельцина историк Сергей Плохий. Еще больше эта библейская метафора подходила Украине. В октябре Кравчук отказался подписывать экономический договор до тех пор, пока Украина не получит отступные – 16% всех советских финансовых резервов, включая золото, алмазы и иностранную валюту. При этом украинское руководство отказалось присоединиться к России и другим республикам в вопросе организации выплат советских долгов западным банкам. Бурбулис вспоминал, что он и коллеги всецело поддерживали независимость Украины. Однако для наших мозгов, нашего сознания, было немыслимо, что это станет необратимым фактом, отмечал он. Имея родственные связи на Украине, Бурбулис хорошо понимал, что десятки миллионов русских, украинцев и людей смешанного происхождения, как он сам, не представляли Украину и Российскую Федерацию отдельными образованиями. Украина для русских была все равно, что Шотландия для англичан, только еще ближе. С точки зрения многих в России, Украина подавала на развод без урегулирования отношений. России предстояло столкнуться с украинским национализмом, это стало на десятилетия источником больших противоречий и проблем. Представление о невозможности развода подкреплялось суровыми экономическими факторами. Советская экономика была выстроена как взаимосвязанная и практически неделимая система. Это единство возникло до революции, а в советское время еще больше усилилось. Российскую Федерацию и Украину объединял общий промышленный и научно-технический комплекс. У большинства заводов и лабораторий в Харькове, Днепропетровске и других промышленных центрах Украины имелись аналоги и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Сибири. Украинские предприятия и домохозяйства не могли функционировать без тюменской нефти и газа, шахты Донбасса без российской древесины. В то же время норильские алюминиевые заводы нуждались в украинских бокситах, а советские стратегические ракеты и большая часть высокотехнологичного военного вооружения конструировались на Украине или требовали изготовленных там деталей. Десятилетиями такая экономика управлялась, финансировалась и реформировалась из Москвы. Украинские сепаратисты хотели во что бы то ни стало покончить с этим положением дел, но цена была огромной, Годами советские бюрократы и специалисты из центра управляли большей частью украинской экономики. Никто в Москве и представить не мог, что украинский ковчег отплывет от советско-российской пристани и не затонет. Предприми Ельцин и Горбачев совместные усилия, им, может быть, и удалось бы увести украинскую политику от идеи отделения. В республике не было единого мнения по вопросу, что будет значить независимость. Промышленные регионы Украины и вовсе не рассматривали Киев как центр притяжения, ассоциируя себя с Москвой, российской историей и русской культурой. На этих территориях для миллионов людей со смешанным этническим происхождением и общей идентичностью украинский суверенитет в то время представлялся чем-то неясным, но все же допускающим сосуществование в одном объединении с Российской Федерацией. Георгий Шахназаров считал, что этих людей следует мобилизовать для противостояния украинскому сепаратизму и поддержки идеи единого государства. В письме Горбачеву он предложил организовать кампанию сопротивления галицким националистам и их пособникам. И так уже у той части населения Украины, которая могла бы воспротивиться сепаратистам, формируется впечатление, что Россия от нее отрекается, и дело заведомо проиграно. Помощник Горбачева советовал, не стесняясь, четко и ясно заявить, что Крым, Донбасс и юг Украины составляют исторические части России, и она не намерена от них отказываться, в случае, если Украина захочет выйти из состава Союза. Однако Горбачев и Ельцин так и не смогли договориться по Украине. Внутрироссийский раскол стал идеальным фоном для президентской кампании Кравчука. Успешно дебютировав в Северной Америке, он быстро приобрел поддержку по всей Украине. Его рейтинг в октябре составлял 30-40% в большинстве регионов, с резким падением на Западной Украине и умеренным большинством в южных и восточных областях, а также в Крыму. В отличие от оппонентов, которые представляли новые политические партии и движения, Кравчук баллотировался как независимый кандидат. Вокруг него сплотилась старая партийная элита. Для многих из них независимость стала новой религией, а Кравчук – ее пророком, пишет Плохий. Украинские партийные СМИ и журналисты, ранее курируемые Кравчуком, всячески его поддерживали. Выходившая большим тиражом газета «Правда Украины» агитировала за Кравчука. К его сторонникам принадлежал и украинский КГБ. Один из чинов этой организации даже хвастался американцам, что аппарат КГБ, военнослужащие, пограничники и железнодорожные войска на территории республики на 85% состоят из лояльных украинцев, принимающих лидерство Кравчука в Киеве. Кампания Кравчука строилась на трех моментах. Во-первых, выступив за независимость и право Украины на полновесную долю советских активов, включая военный потенциал, Кравчук переиграл соперников-националистов, прежде всего кандидата Руха Вячеслава Черновола. Во-вторых, он представлялся лучшим претендентом на роль консолидатора страны, которая веками была разделена и состояла из разных по культуре регионов. В-третьих, Кравчук позиционировал себя кандидатом с наибольшими шансами получить международное признание от Запада и заключить наиболее выгодную экономическую сделку с Россией. Кравчук сумел найти подход ко всем основным группам избирателей в республике, включая большую часть интеллигенции и научно-технических специалистов, украинцев и русских, которые хотели перешагнуть через кошмары советского прошлого и начать с чистого листа. Он привлек избирателей на юге и востоке Украины, которые не очень-то отождествляли себя с украинской историей, но чувствовали прочную связь с общим государством и мечтали вернуть стабильность и порядок. Обеспокоенные заявлением Ельцина о либерализации цен, эти люди поверили обещаниям Кравчука сохранить в независимой Украине изобилие доступных продуктов. Одной из первых целей кампании Кравчука стала нейтрализация сепаратизма в Крыму. Полуостров был такой же угрозой для целостности Украины, как Татарстан и Чечня для России. Шахназаров в своей записке Горбачеву об украинском сепаратизме рекомендовал по согласованию с товарищем Багровым активизировать работу в Крыму. Николай Багров, глава Крымского обкома партии, организовал местный референдум, по результатам которого полуостров стал автономной республикой в составе Украины с правом подписания союзного договора. После принятия акта провозглашения независимости Украины пророссийские активисты в Крыму настаивали на еще одном референдуме по вопросу возвращения полуострова в Российскую Федерацию. Багров занял выжидательную позицию, готовый перейти на ту или другую сторону. В день, когда региональное законодательное собрание Крыма решало вопрос о референдуме, на полуостров приехал Кравчук. Он выступил в поддержку крымской автономии и пообещал превратить регион в свободную экономическую зону, если тот останется в составе Украины. По его словам, референдум о возвращении в Россию нарушил бы украинскую конституцию. Киев, конечно, не станет препятствовать этому силой, но всем предприятиям и хозяйствам Крыма придется платить более высокую цену за энергию и воду, поступающие на полуостров из Украины. Днепровская вода орошала засушливые земли Крыма по каналу. Если крымчане уйдут из состава Украины, эта вода будет обходиться им примерно в 3 миллиарда долларов ежегодно, заявил Кравчук. Эти доводы оказались крайне убедительны для многих депутатов, представлявших сельскохозяйственные районы. Парламент Крыма отменил референдум. Сепаратистский импульс сошел на нет. Багров, после задушевного разговора с Кравчуком, поддержал его кандидатуру и выступил за выбор Крыма в пользу Украины. Аналогичным образом Кравчук поработал с региональными элитами Днепропетровска, Харькова, Николаева и Донбасса. 4 ноября Кравчук отправился в Москву на Госсовет, но его настоящей целью были экономические переговоры с Ельциным. Украинские и российские лидеры заключили двустороннее соглашение об экономическом и торговом партнерстве. В тот же день Кравчук подписал и экономический договор, который ранее отклонил. На совместной пресс-конференции Кравчук и Ельцин заявили о дружбе, открытых границах, взаимном уважении территориальной целостности и защите этнических меньшинств. На вопрос журналиста о Крыме Ельцин повторил, что это дело суверенного государства Украины, и только оно может решать этот вопрос. Кравчук мог себя поздравить. Ему удалось объединить разобщенный украинский электорат. Он приобрел репутацию человека, знающего решения, которые устроят всех и никому не причинят вреда, и при этом имеющего договоренность с российским лидером. Вскоре выяснится, что это миф, и тем не менее Кравчук превратился в отца украинской нации. Напротив, кому-то в России он казался хитрым лисом, который всех провел и посеял семена будущих конфликтов. 21 ноября Ельцин встретился со своим советником по делам национальностей Галиной Старовойтовой. Президент России отключил телефоны и велел секретарю не беспокоить до конца разговора. К Старовойтовой у него имелся один вопрос: как будет голосовать Украина? Собеседница заявила, что минимум 3/4 украинских избирателей поддержат независимость. Ельцин всплеснул руками и не мог поверить. Он кричал: «Да как? Не может быть! Да ведь это наша братская славянская республика! Да ведь там столько русского населения! 30%! Да там ведь еще Крым русский! Да там, на левом берегу Днепра, живет столько русского или ориентированного на Россию русскоязычного населения!» Около 40 минут Старовойтова приводила данные, полученные от коллег, этнографов и политиков-демократов, живших на Украине. Наконец Ельцина удалось убедить. «Ну ладно, если так, мы признаем эту новую политическую реальность», сказал он и добавил, что спустя неделю после референдума устроит встречу 3 славянских республик. Состоится она не в Москве, которая воспринимается республиканцами как империалистический центр, и не в Киеве, где украинцы будут праздновать победу, а в белорусском Минске. Это была идея Ельцина, вспоминала Старовойтова. Решение Ельцина имело огромное историческое значение. Оно шло вразрез с многовековым прошлым России и ее менталитетом. абсолютно здравомыслящие русские люди исходят пеной при намеке, что Украина, от которой ведется их общая история, может отделиться и уйти, писал британский посол Брейтвейт. Российско-украинские отношения, добавлял он для читателей в Лондоне, столь же взрывоопасны, как и ситуация в Северной Ирландии, но с гораздо более серьезными последствиями при детонации. Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в беседе с британским консулом обвинил Запад в поощрении украинского сепаратизма. Он предупредил, что это способствует распаду Союза и погубит российскую демократию. Британец возразил, что Запад не может не считаться с практическими реалиями. Собчак парировал, что Запад недооценивает свои возможности влиять на события. Именно политика Запада по признанию реалий позволила Гитлеру упрочить новую власть. Новая линия Ельцина по Украине объясняет эпизод, произошедший 25 ноября на последней встрече Горбачева с руководителями республик. Украинских представителей на встрече не было. Советский лидер рассчитывал парафировать проект Союза суверенных государств. Вместо этого Ельцин вдруг заявил, что не представляет Союза без Украины и предложил подождать до 1 декабря. «Без Украины, — заявил он, — Союза не будет. Украина примет такие решения, которые развалят Союз. Только они примут решение о своей национальной валюте, и все, мы кончились», — заявил российский президент. Ельцин предложил вернуться к проекту Союза республик без центра. За этим последовала очередная гневная вспышка Горбачева, и он покинул зал. Некоторое время республиканские руководители совещались без него. Затем Ельцин и глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич пришли в кабинет Горбачева, чтобы позвать его назад. «Ну вот, пришли мы к хану Союза, бери нас под свою высокую руку», — съязвил Ельцин. «Видишь, царь Борис, все можно решить, если честно сотрудничать», — ответил Горбачев. Несколько часов собравшиеся пункт за пунктом просматривали окончательный проект союзного договора. По завершении Госсовета, однако, Ельцин не вышел вместе с Горбачевым к прессе, сконфуженному советскому лидеру пришлось выступать одному. Зачем Ельцин потратил столько времени на проект союзного договора, если уже знал, что документ несостоятелен? Скорее всего, он в который раз валял Ваньку. На совещании Горбачев и лидеры других республик выступили против поглощения России Госбанка и Гознака. «Ну как же вы это приняли? Вы же без республик, без нас, без всех не можете», — сетовал Горбачев. Он настаивал, что Госбанк должен принадлежать Банковскому союзу республик, а тот подчинен Верховному Совету СССР. «Гознак нужно вернуть Министерству финансов СССР. Это называется самозахват», — заключил Горбачев. Ельцин упрямо отрицал, что он сделал что-то не то. На самом деле вопрос был о том, кто станет контролировать денежную эмиссию. Гайдар доложил Ельцину, что оборудование Гознака нужно обновить, поскольку после либерализации цен придется печатать не меньше триллиона рублей. На Госсовете российский лидер пообещал, что Гознак выпустит столько денег, сколько потребуется всем республикам. Каримов спросил, откуда тогда Узбекистан узнает, сколько рублей напечатала Россия? «А вы разве раньше об этом знали?» – бросил в ответ Ельцин. Другие республиканские руководители проголосовали за возвращение Гознака под контроль Госбанка СССР, но Ельцин проигнорировал это решение. Горбачев выполнил свое обещание и поддержал план действий российских реформаторов. На специальном закрытом заседании Госсовета 25 ноября Явлинский славил Ельцина как героя, который пошел на беспримерный риск. «Страна не видела такой ситуации», — подчеркнул он, — «со Второй мировой войны». По словам экономиста, даже в Польше перед шоковой терапией правительство на всякий случай подготовило армию и полицию для наведения порядка. Украина и даже Прибалты будут вынуждены считаться с экономическими решениями России, хотят они того или нет. Шушкевич недоверчиво спросил, зачем другим республикам бросаться в неизвестное следом за Россией? Возможно, отдельная государственность и своя национальная валюта могли бы уберечь Украину или Белоруссию от будущих российских потрясений? Явлинский ответил, что это не поможет. Пока Украина и другие республики не в состоянии закрыть границы с Россией и создать собственную финансовую систему, они останутся в одной с ней лодке с точки зрения макроэкономики, заявил он. Лодка протекает, но Украине не стоит ее расковыривать еще больше. Начни Украина печатать собственные деньги, это причинило бы России страшные муки, и им не будет конца. Появление другой валюты было бы сравнимо с переливанием крови не той группы. Украина могла бы этим погубить российскую экономику, но заодно и свою. Горбачев попросил Ельцина одолжить Временному правительству еще денег – 90 миллиардов рублей. Тот отказал, но потом передумал и обещал. Позже в телефонном разговоре с президентом Бушем Ельцин заявил, что Россия решила спасти всю страну. Затем добавил: «Но все должны до конца понимать, что мы не можем всегда быть такими альтруистами. В 1992 году все республики должны сами отвечать за свои дела». В конце ноября российский президент и его министры торопились завладеть самыми доходными частями советского экономического наследия – конгломератами нефтяной и энергетической промышленности, включая «Газпром», золотодобывающей и алмазной отраслями, государственным хранилищем драгоценных камней и золотых запасов, алюминиевой промышленностью и военно-строительными корпорациями. При этом Ельцина не интересовали жемчужины ВПК, например, корпорации, отвечающие за противовоздушную и противоракетную оборону. Не заботила его в этот момент даже судьба атомной отрасли, Минсредмаш. Впоследствии российскому государству, конечно, пришлось взять ответственность за эти структуры. На заседании российского правительства 28 ноября Ельцин явно хотел разобраться с последними важными структурами советского государства, которые еще оставались под союзной юрисдикцией. Козырев и другие российские министры сошлись на том, что центральный аппарат МИДа, посольства, виллы и другие зарубежные активы нужно поставить на российский баланс, но пока не объявлять законной собственностью. «Давайте скорее переименовывайте РСФСР в Россию, и мы будем правопреемниками того имущества», – предложил Ельцин. 29 ноября он распорядился перевести МИД на российский баланс. Впрочем, российскому президенту пришлось подождать, пока мир признал Россию достойной наследницей советской сверхдержавы. 28 ноября Бурбулис предложил немедленно передать Министерство внутренних дел и его подразделение особого назначения в юрисдикцию России. С началом радикальных реформ он ожидал социальных волнений. Российскому государству нужно было поддерживать порядок на улицах. Ельцин впервые с августа заговорил о взятии под российский контроль советской армии. На него произвела впечатление решимость, с которой Кравчук превратил армейские формирования на территории Украины в национальную армию. Украина объявила, что они повышают военнослужащим на территории Украины заработную плату. «Так, чтобы там шатания не было, это был бы политически сильный шаг», – одобрительно заметил Ельцин. Он задавался вопросом, почему армия, оплачиваемая в основном из российских налогов, остается под командованием Горбачева? И почему Россия должна финансировать развертывание войск за своими пределами, например, в Нагорном Карабахе, когда ее собственный территориальный суверенитет находился под угрозой? Последний комментарий касался взрывоопасной ситуации в Чечне. У народа, населяющего эту ключевую для России приграничную территорию на Кавказе, была трагическая история. Царская Россия завоевала их земли и подавила их сопротивление. Во время Великой Отечественной войны Сталин приказал депортировать чеченцев и ингушей в Казахстан из-за сотрудничества с немецкими захватчиками. После смерти Сталина Хрущев разрешил чеченцам вернуться на родину и восстановил их автономную республику в составе РСФСР. Казалось, трагедия осталась в прошлом, но распад советского государства в августе 1991-го превратил Чечню в зону анархии. «Горцы захватили города», – написал об этом известный социолог. вооруженные боевики в Чечне отстранили от власти потерявшую доверие советскую элиту. Возглавил Чеченскую национальную революцию генерал Джохар Дудаев, ветеран Афганской войны и бывший командир авиационной дивизии в Эстонии. Он и его вооруженные сторонники провозгласили независимость Чеченской республики как от СССР, так и от Российской Федерации. В отличие от Кравчука, который отправился в сепаратистски настроенный Крым, Ельцин в Чечню не поехал. Переговорный процесс с сепаратистами он поручил Хасбулатову и Рудскому. Переговоры провалились, и 7 ноября российский президент объявил в непризнанной республике чрезвычайное положение. Рудской предложил ввести войска и даже хотел задействовать ВВС для подкрепления. Горбачев, которого уведомили об этом в последний момент, пришел в ужас. Он был убежден, что Ельцин принял решение под влиянием алкоголя. Советский лидер пытался дозвониться Ельцину, но тот не поднимал трубку. Тогда Горбачев связался с Рудским и заявил, что как главнокомандующий заблокирует любые приказы военным и милиции, способные разжечь войну. Это позволило военным и министру внутренних дел Виктору Баранникову тянуть с выполнением указа Ельцина. Российский парламент тем временем проголосовал за неприменение военной силы в Чечне и вывод своих войск. Недовольный Ельцин обвинил в случившемся Рудского. Происшедшее настроило Ельцина еще решительнее. Он хотел взять командование вооруженными силами себе. Но армия была не просто еще одним постсоветским активом для перехода из рук в руки. Американцы внимательно следили за тем, как российское руководство ведет себя в отношении ядерного вооружения. Создание российской армии было решено отложить, чтобы дать Украине возможность определиться. Ельцин хотел, чтобы Кравчук взял всю ответственность за демонтаж важнейших структур Союза на себя. Ельцин и его окружение также чувствовали себя в ловушке в связи с переговорами с Западом по вопросу советского внешнего долга. В конце октября Внешэкономбанк объявил о банкротстве. Принадлежавшие СССР банки в Лондоне, Сингапуре и других странах нужно было либо рефинансировать, либо закрыть. Премьер-министр России Силаев попросил Парижский клуб кредиторов отсрочить выплаты и согласился начать обсуждение советского долга со странами Большой Семерки. Команда экспертов из этих стран прибыла в Москву в начале ноября и до конца месяца проживала в гостинице «Октябрьская». Хаос в советских финансах ошеломил западных специалистов. Значительная часть экспорта нефти была в руках автономных корпораций и теневых предприятий, и нефтяная выручка не доходила до Министерства финансов. Другие государственные предприятия тоже почти прекратили отправлять в Госбанк иностранную валюту, заработанную на экспорте. И, казалось, никто не знал, что творится с советскими золотыми запасами. Минфину пришлось отправить огромное количество алмазов Банку Англии в качестве депозита для покрытия торгового дефицита. Эксперты Большой Семерки решили принудить постсоветские республики к восстановлению финансовой дисциплины. «Никаких переносов сроков и реструктуризации советских долгов», заявили они. «В случае неуплаты западные страны прекратят отправку продовольствия и гуманитарной помощи». Запад скорее блефовал, чем шантажировал, но такая жесткая позиция стала неприятным сюрпризом для Ельцина и Гайдара. Представитель казначейства США Дэвид Малфорд заявил русским, что они получат право на членство в МВФ и западные кредиты, только если избегут дефолта. Он же потребовал, чтобы Россия предоставила 100 тонн золота в качестве залога, вспоминал Гайдар. Этот диктат привел в ужас российского экономиста. Он вспомнил, как в 1918 году немцы вынудили большевиков в Брест-Литовске сдать весь золотой запас России. Представителей Большой Семерки не интересовало, что оставшаяся валюта и золото нужны самой России в качестве резерва для финансирования экстренных реформ. По воспоминаниям Малфорда, за столом переговоров чувствовалась сильная вражда между Украиной и некоторыми другими республиками и Россией. Украинцы заявляли о своих правах на советские активы, золото, алмазы и валютные резервы, но отказывались нести ответственность по обязательствам СССР. Другие республики последовали этому примеру. Когда российская делегация предложила выплатить советские долги в обмен на имущество и ресурсы СССР, республики восприняли это как очередное проявление русского империализма. Горбачев мог бы позлорадствовать. Теперь российское руководство оказалось в такой же ситуации, в которой был он, и должно было расплачиваться за все имперские грехи старых режимов. На заседании российского правительства молодой министр внешнеэкономической связи Петр Авен предложил приостановить переговоры по долгам. Галина Старовойтова, однако, настаивала, что Россия должна согласиться заплатить все, что задолжал СССР. Несложная задача для страны с учетом ее ресурсов. Для мира это послужило бы сигналом, что Россия – единственная правопреемница СССР и Российской Республики 1917 года. Ельцин выступил против. Российский народ этого не примет и не будет денег на импорт продовольствия на зиму. Старовойтова возразила, что Запад спишет с России половину долгов, как произошло с Польшей, а задолженность африканских стран перед СССР можно продать иностранным банкам. Долговых обязательств Республики Мозамбик, к примеру, хватило бы, чтобы прокормить Петербург целую зиму. В итоге решили, что Россия продолжит переговоры ради сохранения своей финансовой репутации и сети бывших советских банков за рубежом. Гайдар публично заявил, что отныне Россия не будет оплачивать никакие кредиты, взятые другими республиками или временным правительством Горбачева без согласия России. Западные партнеры поняли намек. Теперь Россия, а не СССР, стала субъектом международных финансовых операций. Вечером 3 декабря Горбачев позвонил Ельцину и предложил немедленно встретиться с Кравчуком и Назарбаевым для заключения союзного договора. Российский лидер ответил, что из этого все равно ничего не выйдет. Взамен он хотел вернуться к идее четверного союза между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном. «А мне где там место?» – прогремел советский президент. «Если так, я ухожу. Не буду болтаться, как говно в проруби». По словам Горбачева, Ельцин был пьян и опять валял Ваньку. «Да как же без вас, Михаил Сергеевич?» – куражился он. Когда Горбачев снова спросил, какова будет его роль, Ельцин ответил невнятно. «Ничего, вы оставайтесь». Украинское голосование. В Вашингтоне Буша и Скоукрафта продолжала волновать опасность нового переворота в Москве и ядерного оружия на Украине. 24 октября Рада заявила о желании Украины стать безъядерным государством. Но можно ли верить этим словам? В начале ноября администрация США получила от соратников Кравчука важные сигналы, снизившие ее опасения. Заместитель председателя КГБ Украины Евгений Марчук и заместитель министра внутренних дел Валерий Дурдинец конфиденциально сообщали, что на деле украинское руководство ведет себя более ответственно, чем можно было представить. У Киева был даже план демонтажа ядерного оружия на территории Украины до 1996 года под международным контролем. Марчук и Дурдинец также сообщили американцам, что Кравчук позволил Москве сохранить контроль над ядерным вооружением и не будет возражать против вывоза украинского тактического и стратегического оружия в Российскую Федерацию. Украина также не станет пытаться захватить в Севастополе Черноморский флот, предмет больших разногласий с Россией. После этих сигналов доверие к Кравчуку в Белом доме значительно выросло. К середине ноября все дипломатические и разведывательные ведомства США сходились во мнении, что референдум 1 декабря подтвердит независимость Украины. Однако для Буша и Скоукрафта украинское голосование представляло проблему. Украинские избиратели почти наверняка проголосуют за суверенитет, но не обязательно за независимость от Советского Союза. Я понял. Ельцин маневрирует. Ему хочется, чтобы Украина стала непосредственной причиной распада Советского Союза, вспоминал Скоукрафт. Исходя из этого, следовало ли Соединенным Штатам сразу объявить о признании Украины? Так предлагали Дик Чейни и его заместители в Пентагоне. Они утверждали, что это послужило бы страховкой от будущей российской опасности. Без огромных ресурсов, населения и географического положения Украины Россия никогда бы не стала той угрозой, которую представлял Советский Союз, вспоминал один из чиновников Пентагона. Госсекретарь Джеймс Бейкер, впрочем, продолжал возражать. Он полагал, что немедленное признание Украины уничтожит любые шансы на конфедеративное и даже двустороннее урегулирование, которые сделали бы возможным мирный переход. Нужна уверенность, что референдум на Украине не спровоцирует дальнейшее дробление украинского государства, говорил Бейкер. Американский госсекретарь прислушался к Шеварнадзе, который предостерегал о возможном конфликте из-за Крыма, Донбасса и Восточной Украины. Сноукрофт с пониманием относился к доводам Чейни, но по-прежнему настаивал, что США должны сохранять полный нейтралитет в отношении украинского референдума, чтобы избежать конфронтации с российскими националистами. Буш разрывался между дружеским расположением к Горбачеву и необходимостью реагировать на настроения внутри США. Правые республиканцы винили Буша в повышении налогов, экономическом спаде и вслед за Сефайром критиковали цеплячие отношения к распаду СССР. Многие в Конгрессе уже забыли о полученной Горбачевым Нобелевской премии мира и называли советского лидера и его окружение коммунистами-ретроградами. День украинского референдума быстро приближался, что вынуждало Буша и Скоукрофта расставить точки над «и». 25 ноября на встрече главных лиц администрации было решено, что Соединенные Штаты признают независимость Украины, но только через несколько недель, позволив первыми определиться Горбачеву и Ельцину. Однако американская внутренняя политика аукнулась Бушу. По предложению Чейни и главы администрации Джона Сунуну, президент принял представителей украинской диаспоры и конфиденциально сообщил им о своем решении. Те тут же слили информацию прессе. Хоть это ничего не изменило, получилось так, что мы оскорбили Горбачева. Учитывая ситуацию, нам не стоило этого делать, вспоминал с сожалением Скоукрофт. Новость произвела огромное впечатление на украинское общество. В последнюю неделю перед голосованием Кравчук постарался представить референдум как экзистенциальный выбор между советской нищетой и будущим процветанием. В сознании жителей страны укоренился миф об Украине как экономической сверхдержаве и житнице Европы, кормившей Россию и другие республики, пишет историк Плохий. Признание Соединенных Штатов, самой могущественной и богатой мировой державы, предвещало, что независимую Украину ждет процветание. Вскоре эти надежды будут похоронены под грузом проблем. Украинская экономика не взлетела, а пошла ко дну. Американское признание не сопровождалось финансовой щедростью и инвестициями. Горбачев продолжал исходить из того, что Украина останется в Союзе, в силу общего экономического и финансового пространства, общей истории и культуры. 19 ноября Александр Яковлев встретился с Бушем в Белом доме, чтобы передать послание Горбачева. Даже если по результатам референдума Украина проголосует за независимость, это совсем не обязательно будет означать ее выход из союза с Россией. Как следует из рассекреченной части беседы, Буш сказал, что многое зависит от того, что понимать под независимостью. «К несчастью, у нас тысяча различных толкований независимости», поддержал его Яковлев. Впрочем, после дальнейших расспросов советник Горбачева высказал личное мнение, что Ельцин признает независимость Украины после 1 декабря. Он также добавил, что не видит угрозы гражданской войны на Украине между этническими украинцами и преимущественно русскими районами Донбасса. Говорить американцам такое Горбачев явно его не просил. 25 ноября советский лидер обратился по государственному телевидению к народу Украины. Он вновь озвучил свою позицию. Украинский референдум не отменяет всесоюзного плебисцита, который состоялся в марте. Как и многие другие выступления Горбачева, его речь произвела обратный эффект. Горбачев не имеет права говорить от имени Украины. Пусть он себе говорит, что хочет, а мы будем делать свое дело, заявил в ответ Кравчук. В Москве телекомментаторы подняли Горбачева на смех, а «Известия» обвинили его в грубом вмешательстве в украинские внутренние дела. Либерально настроенная независимая газета вышла с заголовком «Конец империи». Одна статья призывала Украину сохранить ядерное оружие для самозащиты и сдерживания агрессивно настроенных российских националистов вроде Владимира Жириновского. В другой утверждалось: «Появление по соседству мощной, процветающей Украины заставит Россию похоронить имперские мечты, если она хочет остаться в Европе. В противном случае ей придется искать свое место в Азии». Новость о признании американцами будущей независимой Украины привела Горбачева в ярость. Его пресс-секретарь Андрей Грачев предложил выразить протест против американского вмешательства во внутренние дела СССР. Черняев написал черновик. Советский лидер, однако, не стал этого делать. В 1992 году уже вышедший в отставку Горбачев напишет, что признание США независимой Украины нарушило хрупкий баланс и перевесило чашу весов против союзного договора. Он был убежден, что сепаратистская позиция руководства Украины стала подарком для Ельцина. По мнению Горбачева, Ельцин не хотел публично выступать против Союза из страха вызвать отторжение в российском обществе. Однако он был рад воспользоваться неуступчивостью Кравчука как предлогом для срыва союзного договора. 30 ноября 1991 года Буш наконец связался с Горбачевым по телефону, чтобы объяснить свою позицию. «Соединенные Штаты, — заверил он, — не признают Украину, пока ее руководство не выполнит условия по ядерному оружию, исполнению советских договоров и правам человека». Горбачев сказал, что не будет рассматривать голосование за независимость Украины как право на отделение. «В противном случае, — предупредил он, — между Украиной и Россией может возникнуть конфликт хуже, чем в Югославии». По словам Горбачева, в стане Ельцина есть силы, толкающие, чтобы Россия заявила права на Крым и Донбасс. Тут вмешался Бейкер. «Да-да, это очень опасно». С участием отреагировал и Буш. «Здесь, дома, на меня немного давят. Мне даже не представить, через что вы прошли, но на меня тоже наседают». Также президент США заявил, что американское отсроченное признание Украины может даже помочь вернуть ее к идее нового союза, развеяв националистические опасения. Вряд ли он верил в то, что говорил. После звонка Горбачеву Буш позвонил Ельцину. Он приготовился к тяжелому разговору. Ранее президент США получил письмо российского лидера, в котором тот призывал Буша не признавать Украину немедленно, поскольку это поощрило бы националистов-радикалов. Посол Роберт Страус телеграфировал из Москвы о разговоре с Козыревым. Министр иностранных дел России умолял американцев помочь развеять российские страхи по поводу независимости Украины. Но когда Буш позвонил, Ельцин вдруг изменил свою позицию на противоположную той, что занимал несколькими днями раньше. Он сказал, что если за независимость выскажутся свыше 70% украинцев, то есть больше, чем проголосовали за сохранение Союза на мартовском референдуме, тогда Россия немедленно признает независимость Украины. «Сразу?» – переспросил Буш. «Да, нужно сделать это немедленно», – подтвердил Ельцин. «Иначе наша позиция не будет ясной, поскольку мы приступаем к новой реформе. Если признание независимости Украины будет связано с какими-то условиями, это лишь приведет к подъему экстремистских сил и очень негативным последствиям для демократии», – сказал Ельцин. Он также озвучил идею о своей встрече с Кравчуком после референдума. «Думаю, новый президент Украины начнет переговоры не с Горбачевым, а с Россией». Ельцин признался Бушу, что Горбачев не в курсе этой идеи и все еще думает, что Украина подпишет союзный договор. Как пояснил Ельцин, Россия не хочет быть в союзе с 5 исламскими государствами Средней Азии, которые мы все время кормим. Его намерения были ясны. После украинского референдума он хотел распустить СССР и заключить соглашение со славянскими республиками. Результаты голосования 1 декабря поразили даже самых восторженных сторонников независимости Украины. Бюллетень референдума гласил: «Поддерживаете ли вы акт провозглашения независимости Украины. На участке пришли около 28,8 миллиона избирателей, это 84% зарегистрированного электората. Свыше 90% из них проголосовали «за». В некоторых областях Западной Украины доля поддержавших независимость достигала 97-99%. За ходом всенародного опроса следили международные наблюдатели и многочисленные представители диаспор, приехавшие присутствовать на историческом событии. Поразительно, но в Луганской и Донецкой областях Восточной Украины «за» проголосовали 84%, а в Севастополе, городе русской славы, 57%, хотя многие не явились на избирательные пункты. Позже большое число избирателей в Крыму утверждало, что их обманули, и они не ожидали, что референдум приведет к концу Советского Союза. В то же время фантазии о будущем процветании Украины на фоне советского экономического кризиса явно сработали. Кравчук уверенно победил во всех регионах, кроме Галичины. Он получил 19,6 миллиона голосов и мощный народный мандат. 2 декабря Ельцин позвонил Кравчуку, чтобы поздравить с победой и сообщить, что Россия признает Украину после объявления окончательных итогов голосования. Он добавил, что будет рад принять украинского посла. Польша и Канада немедленно заявили об официальном признании. Горбачев колебался, как реагировать, но решил придерживаться своей линии, что референдум не означает разрыва Украины с Союзом. Буш позвонил Кравчуку 3 декабря и поздравил с замечательным проявлением демократии на Украине. Он сказал, что направит специального эмиссара для консультаций по отношениям между США и Украиной. Несмотря на политическое давление, американский президент остался верен курсу отсроченного признания. Кравчук сообщил, что в эту субботу встречается с Ельциным в Минске для обсуждения всех вопросов нашей политики и приоритетных соображений в отношениях с Российской Республикой. «Очень важно. Это замечательно», – отреагировал Буш. Галина Старовойтова решила показать личным примером, что российские демократы приветствуют независимость Украины. Купив букет роз, она пошла на прием к полномочному представителю Украинской Республики Петру Крыжановскому и поздравила с первым днем независимости Украины. «Он был просто поражен этим», – вспоминала Старовойтова. «В моем присутствии звонил в офис Кравчука, заговорил по-украински сбивчиво и сказал, что впервые в его жизни Жинка преподнесла ему кветы. Скорее они ожидали танков, чем роз», – добавила она со смехом.